Вскоре ушедшие возвращаются, неся мехи с вином и гоня перед собой целое стадо скота. Выбрав большого козла, старого косматого, приносят его в жертву Марсу, сопутствующему и сопровождающему. Сейчас же готовят роскошный пир, а пришелец тот и говорит: «Должны вы убедиться, что проворен ваш атаман не только в вылазках и захвате добычи, но и в наслаждениях ваших». И, взявшись за дело, с необыкновенной ловкостью все искусно приготовляет. Метет, накрывает, варит, колбасу поджаривает, на стол подает красиво, а главным образом накачивает их всех по очереди, то и дело, огромными чашами вина. Тем временем, делая вид, будто нужно еще что-то принести, часто заходил он к девушке. То даст ей тайком взятые со стола кушанье, то с веселым видом поднесет ей выпить, сам предварительно пригубив из той же чаши. Девушка все это с жадностью принимала, и случалось, что когда тот хотел ее поцеловать, она сама быстрыми поцелуями предупреждала его желание. Такое поведение отнюдь мне не нравилось. Ах, девушка невинная, как могла ты забыть свой брак и желанного своего возлюбленного? Как могла ты предпочесть едва успевшему стать супругом твоим жениху, которого я не знаю, но с которым сочетали тебя твои родители, этого бродягу и убийцу кровавого? Неужели совесть тебе молчит? А нравится тебе, поправ чувства, предаваться блуду среди этих мечей и копий? А что, если каким-нибудь манером другие разбойники об этом пронюхают? Опять к ослу прибегнешь? Опять под смертельный удар меня подведешь? По правде сказать, отыгрываешься ты на чужой спине. Покуда я, клевеща на нее, с величайшим негодованием приписываю ей всякие низкие побуждения, вдруг узнаю, по некоторым их намекам, достаточно ясным для рассудительного осла, что это не Гем, пресловутый разбойник, а Тлеполем, жених этой самой девушки. И действительно, в ходе разговора он начинает высказываться несколько понятнее, не обращая внимания на мое присутствие, словно я был неживой. «Будь покойна, Харита нежнейшая, скоро все враги эти окажутся твоими пленниками». И, удвоив свою настойчивость, подчуют, не переставая, осовевших и от пьяного дурмана ослабевших разбойников, уже совсем не разбавленным, лишь слегка на пару подогретым вином, а сам не пьет. И, клянусь Геркулесом, у меня явилось подозрение, что он им в чаше подмешал какого-нибудь снотворного снадобья. Наконец, решительно все от вина свалились с ног, все до одного полегли, как мертвые. Тут без всякого затруднения он всех их связал, крепко-накрепко веревками по своему усмотрению стянул и, посадив мне на спину девушку, направился к своему родному городу.